Глава 6. В преддверии. Сначала ударил подавлением, чтобы летуны не успели разорвать дистанцию, и тут же ауры пастыря воли. «Все замерли!» Заорал так, что аж сам удивился, как у меня голосовые связки не лопнули. И противники замерли. Два воина, с ног до головы закованные в золотую броню и уже замахнувшиеся копьями для удара, неподвижно зависли в воздухе метров 5 ниже меня. Еще парочка в это время приближалась ко мне слева. Черт, тут не воевать, а прорываться нужно. «Убейте друг друга!» Приказал я и рванул вперед, набирая при этом максимальную высоту. Когда зажмут с двух сторон, вон справа приближаются еще трое, мне не поможет ничто и никто. Черт, и где мне искать Степана? Хотя он сказал, что сам отыщет меня. «Не дайте ему оторваться!» Крикнул кто-то за спиной. Хлопнул винтовочным выстрел, второй мимо. Крикун продолжал надрываться. «Всех в штрафники отправлю!» Продолжая набирать высоту, я одновременно осматривал проносящуюся подо мной местность и на всякий случай активировал сканирование. Крики постепенно удалялись, а быстро брошенный взгляд через плечо показал, что и преследователи уже отстали, и вряд ему удастся нагнать меня. Странную группу, состоящую из 3 летунов и 1 пешего, я засек минут через 5, когда преследователи превратились в крупные точки на горизонте. Крылатая троица, держась на минимальной высоте, пыталась нагнать человека. Тот, в свою очередь, делал все, чтобы не попасться. И надо заметить, у него это получалось. Вот пара паладинов уже нагоняет беглеца, еще несколько секунд, и можно будет обрушиться на спину жертвы. Но в самый последний момент добыча исчезала и появлялась совершенно в другом месте, метрах 50. При этом беглец продолжал бежать, словно отчетливо представлял, где окажется в следующий миг. «Черт, да ведь это Степан!» Бросив взгляд за спину, я убедился, что мои преследователи безнадежно отстали, и решительно устремился вниз. Как раз в этот момент один из паладинов метнул в направлении беглеца какой-то предмет, оставляющий за собой дымный след. «Твою мать, да он же его сейчас убьет!» 3 используя приговор инквизитора, и 2 обнаженных тела, хаотично кувыркаясь в воздухе, стремительно падают на кроны деревьев. 3-й игнорирует действия божественной сферы, продолжая нагонять Степана. Тот, бросив взгляд за спину, резко прыгнул в сторону. И в этот раз я увидел, как праведника затянуло в портал. Снаряд, брошенный уцелевшим противником, рванул, словно наступательная граната. Последнего паладина укрыла уже виденная мною сфера, которую взрывная волна лишь окутала на миг, не причинив вреда. А вот Степан, которого выбросил в нескольких метрах впереди, кубарем покатился по земле и затих на месте. «Ну, сука, держись!» Едва исчезла защитная сфера, я всем своим весом обрушился на спину противника, вгоняя клинок в узкую щель между доспехом и шлемом адепта порядка. Воспламенение. И через секунду вниз летит бездоспешное, обезглавленное тело. По инерции меня проносит вперед на несколько метров, и я по пологой дуге приближаюсь к неподвижно лежащему на спине праведнику. «Степан, твою бабушку, не вздумай умирать!» Едва приземлился, тут же сбросил с плеча ружье, скинул вещмешок и полез внутрь, за аптечкой. «Большой, не торопись тратить зелье!» Сдавленным голосом произнес праведник, поднимая правую руку. На ней не хватало половины кисти, из раны обильно текла кровь. «Все равно не успеваю восстановиться до прибытия псов Творца. Большой, я согласен на твои условия. Я, Степан, добровольно отдаю себя в жертву стихии воли». «Воля принимает тебя, праведник», — произнес я и дважды выстрелил в голову бывшего Серафима. Секунда, и перед глазами высветилась надпись. «Серафим, ты выполнил скрытое задание. Отражение. Ты 16 раз отменил способность слова Творца. Творец убит. Серафим, ты стал причиной смерти Творца, хозяина порядка. Получен дар воли, 100 тысяч сил воли. Серафим, ты стал причиной смерти Верховного Создателя, Владителя Света. Получен дар, 100 тысяч сил воли. Серафим, ты выполнил скрытое задание. Осквернить свет. Получен дар воли, 30 тысяч сил воли. Серафим, ты сломал печать закрытого мира. В лютом моде мира игры вернулся Крат, действующий претендент на Мундалюкс, мир света. Обнаружено нарушение игровых правил. Верховный Создатель Люций потерял право на Мундалюкс, мир света. Серафим, ты призван на арену, чтобы доказать свое право называться Верховным Создателем. Условия боя. Каждый участник имеет право взять с собой 1 оружие ближнего боя на выбор. Каждый участник может израсходовать во время поединка 25 тысяч сил веры его, 50 тысяч сил воли». Миг, я очутился посреди большой, метров 70 в длину, 40 в ширину, ровной площадки, посыпанной толстым слоем песка. шагах в 10 от меня стоял незнакомый мужик и с интересом разглядывал меня. «Ты кто будешь, юноша?» — первым заговорил незнакомец. «Почему вместо хитрозадого Люция я вижу перед собой молодого парня?» «Люций потерял право называться Верховным Создателем», — ответил я, внимательно рассматривая собеседника. От него веяло силой и опасностью, явно не рядовой боец. «А ты, стало быть, решил занять его место?» На лицо мужика наползла недобрая улыбка. «А я, стало быть, решил», — ответил я в той же интонации. «А оно тебе надо, парень?» — поинтересовался незнакомец. Впрочем, по системному сообщению его зовут Крат. «А меня никто не спрашивал, надо ли мне оно. Слушай, Крат, Степан сказал, что ты нормальный мужик. Но тут такое дело. Мне не нужен серьезный противник во время битвы всех со всеми». «Ты знаком со Степаном?» Похоже, мне удалось сильно удивить претендента. «Что с ним? Где он сейчас?» «В зоне воскрешения. Он теперь адепт воли». «А ты, значит, хозяин воли?» Крат покачал головой. «Что же надо было сделать, чтобы мой преданный вассал сменил хозяина? Слушай, так все истинные игроки уже известны». «Да». Я не видел смысла скрывать от противника эту информацию. «И ты, как и другие, хочешь, чтобы твой мир избежал слияния с мирами игры?» «Я не собираюсь обсуждать с тобой, чего я хочу». «Чистый!» — внезапно воскликнул Крат. «Черт, то-то я смотрю на тебя и не могу понять, что не так? Давно здесь?» Резко накатило чувство опасности, и я, не отвечая, ушел вправо длинным прыжком. Через то место, где я только что стоял, пронеслась туша крупной рыжей собаки. «Черт, да она была больше меня!» «Вот тварь!» — пока зубы он мне заговаривал, питомец подкрадывался со спины. «Воля, прими эту жертву!» Вихрь темного пламени впечатался в бок пса, опрокидывая на песок уже растерзанное тело. Я рывком поднялся на ноги и двинулся навстречу Крату. «Быстрее начнем, быстрее станет ясно, кто станет Верховным Создателем». «Ты что натворил, сука?» Взревел мужик, и в его руках появился полуторный меч. «Ты забрал моего пса, урод!» Стремительное сближение, и на меня обрушился град ударов. Заблокировав пару из них, мне тут же стало ясно, что претендент слишком силен для простого смертного. Скорее всего, как и я, прошел модификацию тела. Он двигался быстро, я едва успевал парировать стремительные хищные выпады. Попытался разорвать дистанцию, но противник словно приклеился. Пришлось держать заданный темп боя, что мне совершенно не нравилось. Я уже давно понял, принять навязанный противником стиль значит проиграть. К черту, да он же меня сейчас делает. Активировал молитву пастыря воли и тут же почувствовал облегчение. Теперь мне не приходилось с трудом сдерживать напор соперника, и я атаковал. Принял на клинок очередной удар, сделал подшаг вперед, уводя оружие противника в сторону, и, порвав защиту, силы пробил бывшему создателю в грудь навершием рукояти. Крат отбросила на пару шагов, он попытался разорвать дистанцию, но у меня, благодаря молитве, появилось явное преимущество в скорости. И я в длинном выпаде успел нанести колющую рану в правое плечо. Меч вошел в мягкие ткани, и я тут же активировал распад тьмы. На миг мы оба замерли. Я, продолжая продавливать острие глубже в плоть противника, а он, что странно, не пытался сорваться с лезвия, лишь поморщился от боли. Черт, почему он еще жив? «Я добровольно отдаю себя в жертву стихии воли!» Неожиданно громко с весельем в голосе крикнул Крат. Я, не понимая, что происходит, все же ответил. «Воля принимает тебя!» Едва я окончил ритуальную фразу, как тело моего противника осыпалось пеплом, а перед глазами появилось сообщение. «Серафим, ты подтвердил право на статус Верховного Создателя. Принять право на Мондалюкс, мир света. Да? Нет? Назначи достойного из своих вассалов слуг. Мысленно выбери имя будущего хозяина. Время для принятия решений – 2 минуты. 1 минута 59 секунд. 1 минута 58 секунд». Помню, что произошло в прошлый раз, я мысленно выбрал Степана. «Серафим, ты назначил Верховного Создателя, слугу Степана, в стадии формирования Бога. Степан автоматически теряет статус слуги, оставаясь при этом должником воли. Серафим, ты доказал превосходство адепта воли над светом, сохрани верность своей стихии. Получена награда 100 тысяч сил воли». Меня вновь перенесло в мир света, туда, где каких-то 15 минут назад праведник добровольно отдал себе в жертву воли. Совсем недавно изгой, влачающий жизнь зверя-одиночки, сейчас он стал Верховным Создателем. Неожиданно для меня Степан тоже находился здесь, практически на том же месте, где был убит мною. Правда, это был совсем не тот обросший и искалеченный бродяга. Передо мной стоял чистый, подстриженный, причесанный, представительно выглядящий человек лет 40, и он улыбался. «Приветствую тебя, повелитель. Ты поступил неожиданно, назначив меня верховным создателем, но Крат сказал, что так наши шансы победить намного выше. Только есть одно «но». Мне в кратчайшие сроки придется искать новых серафимов». «Так, постой». Я даже руку с мечом перед собой выставил. «Ты стал хозяином мира, но по-прежнему считаешь меня...» «Да, все верно, повелитель. А еще у тебя есть слуга в стадии игрового рейтинга, и я бы на твоем месте побеседовал с ним. Поверь, бывший создатель знает многое, ведь он первый стал хозяином стихии, если не считать червя». «Да, мне есть о чем поговорить с этим шутником», — ответил я. «Устроил мне целое представление. Для чего?» «Вот у него и спросишь. А мне пора заняться адептами порядка, а то устроили здесь проходной двор». Степан подмигнул мне и в следующую секунду исчез. «Чёртовы интриганы!» — выругался я и мысленно пожелал воскресить бывшего хозяина света. «Здравствуй, молодой повелитель!» Крат появился в паре шагов от меня и замер, ожидая моих действий. «Я сегодня получил доступ к миру воли. Не подскажешь, стоит открывать его для всех или только для адептов воли?» «Без разницы. Стоит тебе вступить в твой мир, запустится отчет. Времени тебе дадут максимум пару часов, не больше. За эти 120 минут ты должен будешь успеть закупить все необходимое. Какого у тебя уровень, конструктор?» «Эпического», — ответил я, ожидая, что Крату такой уровень покажется слишком низким. «О, так ты богатый игрок. Это же свободный доступ к легендарным ингредиентам, которые можно добыть только историей в стадии формирования бога. Активаторы имеются?» «Несколько тысяч эпических, столько же редких. 1,5-2 десятка легендарных». «Сколько, ты говоришь, находишься в мирах игры?» «Около полугода». «Парень, или я чего-то не понимаю, или тебе помогает кто-то, или ты чертовски везучий. Я был одним из первых, собрал огромное количество достижений и наград к ним. Те результаты, что ты получил за 6 месяцев, я добивался 1,5 с лишним года». «Ты был одним из первых?» — спросил я чисто из любопытства. «Раос 537-й. Тогда из открытых миров были только нейтральный и жизнь со смертью. Я лично распечатал мир света. Позже появился мир тьмы, затем все остальные. Но мы отвлеклись от главного. Смотри, твоя личная зона отдыха перенесется в мир воли, как только ты его откроешь. Перенесется со всеми вещами, которые там хранятся. То есть тебе необходимо на все активаторы приобрести целебные зелья, патроны, запасы стрел, провизии и воды. Ты спросишь, зачем? Потому что там, куда перенесет тебя с твоими бойцами, всего этого уже не достанешь. Цена активации любой способности там вырастет 1000 раз. Единственное, что останется с тобой, это мутации, запасы сил воли и очки игрового рейтинга. А теперь главный вопрос. Какое место ты занимаешь в рейтинге игроков? И сколько бойцов находится в твоем подчинении?» «Один наместник...» Начал я перечисление, и тут же был прерван. «Наместник? Ты уничтожил целый мир? Проклятие, тогда понятно, откуда у тебя столько запасов. И почему ты так хорошо развит? Не поверишь, я бился с тобой, используя все свои усиления. Даже расстроился, когда понял, что сильнее тебя. А потом ты меня уделал. Слушай, зачем ты поддался мне? Ведь собака могла напасть одновременно с тобой. Зачем тебе вообще все это?» «Ты про пса спрашиваешь?» Уточнил Крат и рассмеялся. Затем щелкнул пальцами, и рядом с ним появилась рыжая собака. «Это моя способность. Сейчас стоит 10 000 сил воли. А зачем мне все это надо? Не поверишь, но я был рад, что очутился здесь. Там, в моем родном мире, мне не нашлось места. И я не могу вспомнить ни одной причины, чтобы желать спасти ту планету, погрешшую в жадности, предательстве, лжи и жестокости. Поверь, когда я попал в чистилище, то решил, что это рай. Ты еще спросил, почему я поддался? Повелитель, похоже, ты до сих пор не представляешь, какой силой владеешь. Пес, напади он одновременно со мной, заставил бы тебя применить что-то из тяжелого арсенала. А у меня нет ни одной защитной способности, кроме абсолютной ментальной защиты». «Почему я?» — задал последний из тревоживших меня вопросов. «Потому что ты чистая душа. Знаешь, чем отличаются подобные тебе от остальных? Обычные заключенные собирают вокруг себя людей, чтобы обезопасить свою шкуру. Чистая душа собирает, чтобы созидать. К сожалению, я не такой. Мои методы слишком жесткие, даже жестокие. За мной пойдут не ради лучшей жизни, а из-за страха. Повторю свой вопрос. Сколько у тебя сейчас вассалов и слуг?» 3 вассала, и... Я мысленно запросил информацию по общему числу слуг и приятно удивился. 93 слуги. «Какое место в рейтинге?» «1-е. Не удивлен. Слуги, они оружие держать умеют? Светлые изгои, гномы, эльфы. То есть настоящие бойцы. Весьма неплохо, скажу я тебе. Что ж, я знаю, где набрать еще десяток другой. Если назначишь меня вассалом, управлюсь до заката. Договорились, ответил я и быстро произвел Крата в вассалы, дав ему истинное имя Свет. Бывший создатель, узнав об этом, расхохотался. Ты дал мне максимально неподходящее имя, повелитель. Но это даже к лучшему. Вассал активировал крылья, оба черные, как ночь. Взмахнув ими, он поднялся сразу на несколько метров и уже с высоты крикнул. «Не открывай мир воли, пока не наберется хотя бы 120 слуг!» «Разберусь», — негромко ответил я, на самом деле рассчитывая набрать все 150, включая 15 вассалов. «Никто меня не торопит открыть мир воли именно сегодня, да и попасть в личную зону отдыха еще успею. Поэтому я, пожалуй, прогуляюсь пару мест, возможно, там мне удастся встретиться с неизвестной Эльвией». «Макс, ты что творишь?» Первое, что я услышал, оказавшись в саду миров, вот уж кого точно не ожидал увидеть здесь. Поднявшись с одной скамеи, ко мне направлялся черный. «Мы же договорились встретиться в библиотеке, но ты там ни разу не появился». «Черный, я приходил дважды, и тебя не было оба раза. Зато были другие игроки, и они охотились именно на меня. Не расскажешь, как Морса узнала точное время, когда я окажусь в библиотеке?» «Она хотела предложить тебе сделку, но не знала, как найти. Я всего лишь помог». «Ох, и темнишь ты, черный. Вон глаза какие колючие. Прячешь за злость и предательство, сука». «И хозяйка смерти за такую помощь сразу же вывела свои легионы из нейтрального мира, так?» «Да ни хрена она не вывела!» — психанул император. «Макс, у меня к тебе просьба. Не торопись открывать мир воли. Хотя бы 10 дней. Дай мне возможность собрать своих людей. Нам же легче будет потом победить турнир. Или как он там называется?» «Черный, ты в курсе, что каждый из находящихся здесь разумных видит, как к нему относятся хозяева стихий? Что у тебя написано обо мне?» «Ты не доверяешь мне», — хмуро ответил мечник. «Я так полагаю, у тебя написано то же самое». «У меня написано, что ты...» Я пожелал увидеть, как ко мне относятся другие хозяева стихий, и прочел. «Что император относится ко мне с ненавистью? Что на это скажешь, черный?» «Макс, это всего лишь игра. Она стравливает нас между собой». «Тогда почему у меня с другими дружелюбные отношения?» — усмехнулся я. «Черный, ты играешь в свои игры, и на остальных, как и на все миры, кроме твоего собственного, тебе плевать». «Что ж, надеюсь, ты не совершишь глупости, когда начнется бой всех со всеми», — произнес император и растаял в воздухе. Я же, получив ответы на некоторые из терзавших меня вопросов, почувствовал удовлетворение. Да, черный мне точно не друг, как и любому другому истинному игроку, он сам по себе. Посещать библиотеку не хотелось, но я все же заставил себя перенестись в божественный информаторий. Пусто. Почему-то был уверен, что вновь столкнусь здесь с черным, но ошибся. «Ты смотри, явился, не запылился». Дед, как всегда, появился совершенно неожиданно. «Парень, ты чего скачешь, как блоха на собаке? Не знаешь, чем заняться? А я тебе скажу. Повышай классовые умения, немедленно, особенно дух, иначе тебе не выжить на большой арене. Способности быстро кончатся, а вот усиление тела и разума, они с тобой останутся навсегда. Да, возьми это, тебе точно пригодится. Только не пей, пока на арену не попадешь». Дед протянул мне свою фляжку. Я не хотел ее принимать, но рука сама ухватила емкость, а в следующую секунду старик исчез. Я поднес увесистый подарок к уху, потряс, полное. Почему-то решил, что такой подарок следует держать в надежном месте, и тут же отправил вещмешок. «Да, чуть не забыл». За спиной вновь раздался голос деда, заставив меня вздрогнуть. «Как только завершится адаптация классовых умений, сразу же отправляйся в мир воли. Каждая минута промедления обойдется тебе очень дорого, так что шевелись». В глазах на миг потемнело, виски прострелило болью, но вскоре все прошло. Зато теперь я точно знал, что нужно делать. Черт, и почему раньше не понимал этого?